Доброй ночи. О системе Станиславского, актерах, реалистическом театре и его роли в нашей жизни. Разговор, конечно, профессиональный и непростой. Но у нас много слушателей старшего поколения, и, в общем-то, еще совсем недавно. Стоит только оглянуться. 20 лет назад театр, Эфрос, Любимов, МХАТ, Маяковка были для нас одним из самых значимых моментов в жизни. Театр, ну давайте скажем честно и откровенно, мы ходили как в храм, а основан он был на системе Константина Сергеевича Станиславского. Вот об этом, наверное, сравнении театра и храма мне бы хотелось сегодня поговорить по телефону 495-956-1514. Потому что понять это сравнение, в общем, во многом значит понять, что же все-таки происходило с человеком. И, наверное, в первую очередь об этой разнице мы не успели поговорить в нашей прошлой программе. Сложный, конечно, разговор и хрупкий, но где-то здесь лежит происхождение той всеобщей шизофрении, на которую сегодня жалуются друг другу и профессионалы, и непрофессионалы. Причем жалуются гораздо серьезнее, чем это можно подумать на первый взгляд. Вот о том, какую роль сыграл в нашей жизни великий русский реалистический театр и Константин Сергеевич Станиславский именно в нашем характере, нашей личности, нашей психологии. Мы попробуем сегодня поговорить в нашей программе по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Театр и храм, церковь и реализм, вера в реальность и вера в Бога. Все, что вам близко в этих таких важных для нас сегодня сравнениях, мы можем обсудить здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» и на сайте «Серебряные нити». Он находится по адресу www.serebnity.ru. В одно слово пишется «Серебнити» в сети интернет. Но его можно найти, просто набрав по-русски в любом поисковике словосочетание «Серебряные нити». Он выпадет одним из первых. Вы зайдете на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, дальше легко сориентируетесь сами. Вот театр, ведь мы это чувствуем, каким-то образом имеет отношение к самой основе, к первоистокам нашего бытия, ну уж во всяком случае, культурной жизни тоже. Сегодня, как мне кажется, по крайней мере, в нашей стране и сейчас театр проиграл битву с кино, видео и потихоньку превращается в шоу и уходит и от системы Станиславского, и от того, что как-либо или сколько-либо серьезно влиять на нашу реальность. Хорошо это или плохо? 495-956-1514. А в музыкальных паузах мы по-прежнему слушаем актерское пение. Быть хочу я совсем не банкиром, а великим царем и шутом, растратчиком, быть и кассиром, генералом, купцом, пастухом. Ну, а я! А ты цыганки в манисках и принцессы с гербом золотым. Это чудо, дано лишь артистам, только им, только им, только им, только им. Это чудо артистам дано, только им. Я хочу прозябать я в местечке, где одно развлечение – базар. Из покорности глупой овечки делать все, что отец приказал. Благо всех променяю на сцену, всех за сцены добром одарю. Бухарест, и Варшаву, и Вену покорю, покорю, покорю, покорю. Бухарест и Париж, и Нью-Йорк покорю. И прославить себя в Бухаресте, позаботишь навек обо мне. Командор, ты подумай такое, ты как воздух, как свет мне нужна. Будешь в сердце навеки со мною. Ты одна, ты одна, ты одна, ты одна. Будешь в сердце навеки со мной. И Рейзу, ты одна. Теперь прощай, я должен бежать, я должен успеть сделать еще одно очень важное дело. Какое дело? А я тебе потом все объясню. Прощай! Серебряные нити. Ну что ж, театр и храм, и виновата ли в чем-нибудь система Станиславского? Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте вам. Прошу прощения, я не знаю, как вас зовут, имени, отчество, но вообще вашу передачу я слушаю очень часто, как бы в эфире. Ее ловлю постоянно после 11 часов. Вот хотел просто спасибо. Свое мнение высказать по поводу театра. Вы меня можете выслушать или нет? Да, конечно. Ну, я слушаю, Андрей, только говорите быстро, потому что время наше ограничено. Хорошо, понял, говорю быстро. Вот система Станиславского, ну, если вы подготовленный человек, вы как бы подготовленный человек, есть такая система еще Мейерхольда, тоже театроловец. В общем, насчет по поводу театра хочу выразиться. Театр – это не художественный фильм. В театре все, как бы, ну, люди живые, и нам это больше нравится. Вот я человек провинции, я звоню из Белгорода, это глубинка вообще. Но я звоню, ну, там вообще, ну... В театр стоит потратить деньги, в большой театр сходить, стоит потратить 10 тысяч рублей, чтобы сходить туда и посмотреть на актеров, которые играют по системе Станиславского. Вот что я хочу сказать. Спасибо большое, Андрей. Ну, я не знаю, играют ли в Большом театре актеры по системе Станиславского. Ну, не будем предъявлять Андрею претензии. И Мейерхольд все-таки был великим режиссером, Андрей. Действительно, вы правы, совсем другим, чем Станиславским. И спасибо вам за то, что вы слушаете нашу передачу. Здравствуйте, Валентина. Валентина, город Сочи. Есть у нас? Нету. А Андрей Владимирович из Ярославля? И Андрея Владимировича из Ярославля у нас уже нету. Ну, вообще говоря, итог нашей предыдущей программы. И, возможно, самое важное про систему Станиславского и психологию сказала наша постоянная радиослушательница из Мурманска Людмила. Здравствуйте. Сегодня вторая передача в теме системы Станиславского. Я просто не могу не поделиться и своими знаниями, и своим мнением о системе Константина Сергеевича Станиславского. Еще в юности в Театре юного зрителя в городе Мурманске я вместе со своими товарищами, однокурсниками, стал изучать эту систему. Руководил нами Владимир Данилович Штернберг. Он очень добросовестно в течение 4 лет по программе театрального училища преподавал нам азы системы Станиславского. И это, пожалуй, самые крепкие, самые надежные знания, которые есть у меня за всю мою жизнь. Система Станиславского учит человека ориентироваться в мире, в пространстве. Она учит общению с партнером. Она учит ощущать себя, свое «я» в прилагаемых обстоятельствах и действовать сообразно прилагаемым обстоятельствам. Такие понятия, как сверхзадача, сквозное действие и ряд других таких принципиальных понятий системы Станиславского, они очень важны не только для творческого человека или театрального человека, они важны человеку в принципе и помогают ему организовать свою жизнь, свое бытие, помогают ему жить среди людей. Насколько эта система обслуживает именно реалистический театр? Какова судьба реалистического театра в современной России? Устарела ли она или до сих пор имеет право на существование? Здесь нужно разобраться, что есть реализм и когда именно возникла эта система. Она возникла на материале произведения Антона Павловича Чехова. То есть Антон Павлович Чехов писал свои пьесы, Станиславский раздумывал, как же их можно поставить, и вот так вот в соотнесенности с великими пьесами родилась эта система. И реалистические произведения Чехов, Горький подвластны этой системе. Всегда ваша Людмила Ивановна. Если только Чехов это реализм, но, впрочем, в этом нам, наверное, предстоит разбираться послезавтра, поскольку вчера был день рождения Антона Павловича, и мы в конце января всегда разбираем значение какого-нибудь из рассказов Чехова для нашей психологии. Есть у нас такая традиция, поэтому прямо послезавтра, в ближайшую пятницу, давайте поговорим о вечно актуальном, а вечно актуальной большой новелле под названием «Ионыч». Кто не читал, перечитайте, пожалуйста. Заодно, может быть, что-нибудь со Станиславским прояснится. Но самое, наверное, важное для меня в словах Людмилы – это то, что это самые крепкие, самые надежные знания, которые она, преподаватель и специалист, филолог, литературовед, получила в жизни. Обратите внимание. И вот это самое действие в предлагаемых обстоятельствах, это действительно великое искусство, которое позволяет человеку, ну, как бы не бояться изменений в жизни, научиться подыгрывать им. Работа актера над собой, «Моя жизнь в искусстве», великие психологические книги, значения которых никто и никогда не отменял. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, Александр Геннадьевич, я вот, если обидеть, я вот что-то скажу здесь приятно. Скажите. Я начну издалека. Вот, понимаете, в то время вы говорили, что ваши передачи не любят. Вот у меня был текст, который сейчас к чертовой матери погнал, но я это дело люблю. Объясняю вот так вот. Так. Храм и театр. Угу. Ну. Вот, значит, объясняю, ну, предельно просто. Храм – это жизнь на... В прямом смысле это синонимы, но храм – это жизнь на небе, это поповщина, а театр – это отражение жизни, это система Станиславского. Он говорит, когда еще был, говорит, не верю. Понимаете, ну, театр – это наша жизнь. Спасибо большое, Андрей Владимирович. А храм – это поповщина. Понял. То есть настоящим храмом является театр, а все остальное, то есть церковь, это всего-навсего иллюзия театра. Я смягчаю слова Андрея Владимировича. Есть у меня мощное и непрекращающееся подозрение. Только подозрение, потому что точно этого никто не знает, что сам Станиславский думал наоборот. Во всяком случае, на его юбилей приезжала и, наверное, осталась еще в стране его внучка Ольга Алексеева, которая живет сейчас в Париже. В общем, там много всяких разных... Я не о ней хочу говорить, но в частности и она утверждает, что Станиславский был очень верующим человеком. Вот ее дословные слова, цитирую. Он был очень верующим. Правда, в церковь, кажется, не ходил. Не помню, были ли иконы в комнате у дедушки, но вся бабушкина комната была ими полна. Посвятил этому материал журнал «Фома», и который, в общем, я не буду цитировать все подряд, но в частности подтверждает, что ведущие специалисты по Станиславскому действительно считают, что он был очень верующим, регулярно причащался, регулярно ходил в храм, и только не очень любил этого рекламировать, и как бы это был конец 19 века, начало 20-го, тогда это было не модно, и публично этого, ну, как бы он в театре не сообщал. Ну, в частности, приводится его восторженная реакция на постановку в Париже с пьесы Растана «Евангелие в трех частях» или «Самаритянка». В общем, считается у театральных критиков самой слабой пьесы Растана. Но, тем не менее, Станиславский писал, что он плакал все три акта и вышел из театра совершенно обновленным, хотя и не был согласен с образом и характером Христа, и вообще все действующие лица мало напоминают библейские персонажи. Но, тем не менее, он находил, что такой спектакль устроен для тех, кто желает молиться и очиститься душой. Ну, в общем, таких высказываний у него достаточно немного, но они существуют. И, в общем, в самой системе есть довольно много, ну, таких деталей, которых можно обнаружить, как Станиславскому хочется сохранить человеческую целостность. И, возможно, это то, на что мы в этой системе внимания не обращаем. Здравствуйте, Валентина, город Сочи. Добрый, добрый ночи, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Значит, я хочу вот что сказать по поводу системы Станиславского. Ну, поскольку я являюсь врачом и считаю медицину сплавом, значит, науки и искусства, и на сегодняшний день также остается актуальной проблемой детского стоматологического приема, то есть умение врача подойти к больному ребенку, установить с ним контакт, как-то расположить к себе. И, в общем-то, пропала куда-то, вот. Валентин. Ну, спасибо. А? Пропала куда-то, мы вас не слышим. Повторите. Да? Угу. Вот, и, в общем-то, использовать методы, которые изложены в системе Станиславского, то есть чувствовать мир так, чтобы чувствовать его другие, то есть это как бы главный постулат ее, и потом провести исследование, как, что, в общем, влияет в сравнении, там, значит, с аудиовоздействием, с видеовоздействием. То есть, вот такая вот. Спасибо большое, Валентин. Я, знаете, что хотел сказать? Вот, смотрите, я имел в виду, когда в прошлой программе говорил о шизофрении, не буду повторяться, на сайте у нас можно послушать все предыдущие эфиры, очень просто и свободно, вверху страницы есть кнопочка такая, называется «Аудиозаписи», вот туда в «Аудиозаписи» кликаете, и там любую программу практически за все прошедшие годы можно послушать. Так вот, я хотел сказать, что очень странная возникает ситуация. Вы говорите, я врач. Я врач – это социальная роль. Правда? Роль. И, вне всякого сомнения, эту роль можно играть по системе Станиславского. И когда мы играем роль врача, хорошие врачи, то тогда мы настолько погружаемся в роль врача, что о чем-то своем человеческом забываем. Ну, вот когда актер проваливается в роль, да, у него может ослабнуть контроль. И я, то есть чувство присутствия собственной личности, может совсем-совсем ослабнуть, если не сказать потеряться. Бывают такие полные провалы. А с другой стороны, да, вот современные великие актеры, безотносительно к системе Станиславского, находится, собственно, в двух образах. Первый образ – это эстрадный, телевизионный, кинематографической звезды, которая, ну, велика уже просто потому, что она есть. И, соответственно, в своих образах вне экрана. Образы эти, как правило, весьма неприглядные, мы это знаем, они все погружены в прихоти, в капризы, в визги. Получается, что существует, ну, как бы только две роли. Одна роль человека, который всего, что хочет, может получить, а другая роль на сцене, на эстраде, на экране телевизора. И, в общем, в результате человек настолько путается в этих ролях. Вот кто мы в жизни? Вот, допустим, там, я не знаю, человек является бизнесменом. Кто он вне этой роли? Вот это ведь, да, начиналось, в общем-то, с реалистического театра. Ведь сейчас правда, это же чистая правда, что сейчас самые популярные и самые влиятельные люди, эстрадные звезды. Молодежь способна часами говорить о поведении той или иной звезды. Наши родители, мои родители, могли также говорить часами о поведении любимых советских актеров. Любови Орловой, например, да, в общем. Как бы идеалом становится социальная роль, успешная социальная роль. А что вот этому самому человеку вне роли и без роли остается? Не захватывает ли нас эта роль? Потому что за пределами роли остается некая праздность, ничего не делания, отсутствие всякой духовной работы, внутренняя пустота. И, между прочим, касается это отнюдь не только таких посредственностей, как современные эстрадные звезды, но и очень многих великих наших актеров, конечно. Я не буду называть их имена. И сам Станиславский, между прочим, это чувствовал, возможно, именно за счет того, что, будучи верующим, если это правда, он никак не мог не чувствовать трагедии того, что театр превращается в храм. А храмы, естественно, на его глазах, на глазах классика, живого классика, законсервированного в собственной квартире классика советского театра, уничтожаются и стираются с земли. А сам он вместе со своей системой превращался во что-то вроде Бога. Представляете? Он заканчивал книгу в 1937 году. Понимал ли он, что происходит? Я думаю, понимал, потому что чувствовать умел очень тонко. Он оставил какие-то, кое-какие следы вот этих своих мыслей, на мой взгляд, в своей системе. И очень чутко эти следы подметила, например, наша радиослушательница Света из Кубанского края. Не повезло библиотеке взять книгу «Концертина Сергея Станиславского. Работа актера над собой». Прочесть все, конечно, не успела, но вот основа темы Станиславского, что он пишет. «Процесс роста себя в роли и роста роли в себе заставляет меня спросить, неужели же все эти большие, созревшие, углубившиеся в артисте чувство мысли, чувство задачи, так точно, как и самые чувства ум, чувство воли, не заслуживают отличия от прежних первоначальных маленьких ума, воли и чувства, которыми кажутся двигатели нашей психической жизни в самом первом начальном периоде творчества. По справедливости они требуют отличия, и потому ум, воля и чувства, еще не созревшие в работе, то есть в их начальный период творчества, мы будем писать с маленькой буквы, в отличие от тези ума, воли и чувств, выросших и расширившихся. В свою очередь, ум, воля и чувства с большой буквы создают соответствующий триумвират двигателей психической жизни с большой буквы. Вот ведь что я хочу сказать. Абсолютно права, Света. Станиславский хотел, чтобы человек, думая над ролью или над текстом, участвуя в процессе переживания, рос над собой. Сегодня работу актера над собой назвали бы практикой духовного роста. Он как бы намекал на то, что необходимо над этим думать, необходимо расти. А вот, возможно, с моей субъективной сугубо точки зрения, вот этого самого человеческого роста как бы не игры в Чехова, а преодоление чеховских героев в себе, в этом своем начале, имеющем отношение не к работе, а к повседневной жизни, к мировоззрению, к внутреннему творчеству актера, не происходило. Мне думается, что из-за этого умер реалистический театр, или мы наблюдаем его агонию. Именно из-за того, что большое «я», это ведь так похоже, правда, на внешнее и внутреннее «я» апостола Павла. Вот это внутреннее «я», которое хотел разбудить Станиславский, не просыпалось. Актер продолжал, несмотря на честную поиск подлинности роли. Оставаться актер актерычем в чуть более расширенном виде, поскольку не хватало чего-то третьего, того, что то было, то исчезало, наверное, в России, в храмах. Еще одна музыкальная пауза. Явившись в мироздании по прихоти Творца, живем мы в ожидании счастливого конца. Кому-то интересней далекие миры, а наше поднебесье нам сцена для игры. А наше поднебесье нам сцена для игры. Наивны наши споры в молчании мудрых звезд, и все же мы, актеры, выходим на помост. Когда сильны герои, их слово как кинжал, захвачены игрою, нам рукоплещет зал. Захвачены игрою, нам рукоплещет зал. Металл сверкает грозно, и шпага колет в грудь. Все это несерьезно, казалось бы, ничуть. Но пламенные страсти, любовь и нелюбовь, нам душу рвут на части зачем-то вновь и вновь. Нам душу рвут на части зачем-то вновь и вновь. Ни рампа, ни софиты глаза мои слепят, а ясный и открытый из зала чей-то взгляд. Театр добра обитель, и если я король, наверное, добрый зритель со мной играет роль. Наверное, добрый зритель со мной играет роль. А если я с успехом играю роль шута, испуганная смехом ходит суета, я Гамлет, я в изгнании, я тень его отца, а зритель в ожидании счастливого конца, а зритель в ожидании счастливого конца. У всех у нас немало, увы, своих проблем. Счастливого финала лишать всех нас зачем? Но чувствам знают цену все, кто в театр влюблен. И мы на авансцену выходим на поклон. И мы на авансцену выходим на поклон. Па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-дам-па-д Серебряные нити. Станиславский, как и очень многие совершенно искренние руководители психологических тренингов, считают, что из преисполнения людьми некоторых ролей, пусть даже и возвышенных, происходит духовный рост. Но на самом деле место духовного роста вдруг занимает гипертрофированное самолюбие. Та самая безумная гордыня эстрадных звезд, с которой мы сталкиваемся в желтой прессе. Я знавал, мне доводилось беседовать в советские времена в театре Маяковского с одной из самых популярных советских актрис. Меня тогда это привело в ужас по той простой причине, что она не разговаривала, она декламировала отрывки разных ролей. Ее невероятное самолюбие и невероятное хамство в обращении с людьми, которых она считала ниже собственного достоинства, было как бы основывалось на неком тщательно порубленном салате из ролей. И я не знаю, что было потом, но тогда это было решительно ужасно. Потом, может быть, что-то изменилось, и возник духовный рост. Хотя я лично в этом очень сильно сомневаюсь. Обидчивость, заносчивость, высокомерие и ничего большого и великого, что содержалось там, в этих ролях. И абсолютно то же самое, на мой взгляд, происходит в реальности. Мы представляем себя какие-то салаты из бизнес-тренингов, ролей, которых мы играем. А вот в чем состоит наша человеческая суть? Такое впечатление, что мы это потеряли вместе с театром. Здравствуйте, Елена Георгиевна. Здравствуйте. Слушаем вас. Я знаю, что вы ждете давно. Да, потеряли, наверное. Наверное, потеряли. Но я начну вот с чего. Когда-то на заре советской власти, году в 25-м, было решено, не решено, а задумались, не ликвидировать ли какое-то там искусство, которое называется балет, куда ходят бары, развлекаются. И послали в театр партийного работника, разумеется, от САСИ, полуграмотного, посмотреть, что это такое, и нельзя ли это дело ликвидировать, и статью дохода, статью расхода то же самое сократить. Послали. Вот этот человек оказался в балете впервые в жизни. Танцевала Марина Семенова. Марина Семенова не так давно умерла, она 102 года, что ли, прожила. Вот. Он был пленен этой Мариной Семеновой. Он был пленен этим театром. И когда он пришел, он сказал, не надо, ни в коем случае. Бары были не дураки. Они знали, куда ходили. И вы знаете, как при советской власти у нас балет процветал. Даже во время войны эвакуировали в Пермь. И теперь и в Перми есть училище, и в Ленинграде осталось, как все равно. Да, одну отрубили, появились две. Так вот, я хочу сказать теперь про Станиславского. Мы крепко пожалеем. Мы не специалисты, я, во всяком случае, не специалист. И я не знаю, я по Станиславскому вижу или не по Станиславскому вижу. Я знаю, что было очень много спектаклей, которые воспитывали людей. Ну, например, «Дальше тишина». Если вы обернулись бы назад в зрительный зал, там во-первых, тишина гробовая, а во-вторых, скупые слезы текут у людей, когда играет Фаина Раневская вместе с Плятом раньше, если вспомните. Теперь я видела спектакль «Подонки» в театре Станиславского просто. Вот. И там, значит, колония женская, и не женская, а даже подростковая. И вот одной девочке предлагают совершить подлость в отношении другой девочки и подарить свободу. И эта девочка сидит на заборе, по одну сторону у нее город шумит, вольный, вечерний, а по другую сторону колония. И надо было видеть эту игру, как лицо и поза, и все, и какое напряжение в зале было. Вот по Станиславскому это было или нет? Не знаю. Но я знаю, что это все воспитывает. Спасибо, Елена Георгиевна. Это что-то необыкновенно важное и необыкновенно точное, то, на что, наверное, у меня сил не хватает. Дело ведь в том, смотрите, Раневская, Плят. Это же была не профессия. Это было религиозное служение. И если театр воспринимался не как работа, а как религиозное служение людям, он автоматически становился христианским. Но если вы задумаетесь, вы поймете, о чем я. Вовсе не обязательно называть Бога по имени. А ведь главное – это возлюбить ближнего своего и передать ему путем божественных флюидов искусство быть человеком. И эта цепочка такая, цепочка, на мой взгляд, идущая от самого Станиславского. Духовной инициации не системой, а тем, что система учит религиозному служению театру. И тогда, когда появляются на сцене Раневская и Плят, театр становится храмом. Только он не осознает себя им. Станиславский был верующим и не имел возможности никак об этом говорить. Вся система, на мой взгляд, является намеком на это самое служение людям и рассказывает, как. И этого больше нет ни в одном психологическом тренинге мира. Только это почувствовать надо между строк и решиться на это служение и на эту аскетику актера. Ничего не было у Раневской, вы же знаете, ничего, ни кола, ни двора. Фигура, она достаточно известна, чтобы это нужно было обсуждать. А что было у Плят? Служение. Станиславский пытался передать его в виде психологических приемов, но это, наверное, почти невозможно. Это просто человек должен научиться в любом своем деле осознавать мастерство, которое, по сути своей, есть религиозное служение. Это все, пусть простят меня те, кто не дозвонился, что я успеваю сказать о Станиславском. А послезавтра, в ближайший вечер пятницы, мы поговорим о безумно новом, актуальном и своевременном, и необходимом для нашей культуры рассказе Чехова. Рассказе, который проходит в школе, и который называется «Ионыч». Спокойной ночи. Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный и знаком. Может, я это только моложе, тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы сердца ради сцены сжигали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность актерская все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Первый акт мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность актерская все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Камергерском иные столицы и другие звучат голоса. Не забыть нам